южнокорейские власти решили восстановить дискуссию по вопросу заключения соглашения об обмене военной информацией с Японией. 27 октября один из чиновников марионеточного правительства со ссылкой на чью-то реальную ядерную и ракетную угрозу заявил, что ныне неотложным становится совместное использование информации США и Японии и что в скором времени планируется организовать деловую встречу относительно вопроса о том, в какой форме должны состояться переговоры с Японией. Еще до этого, 26 октября, Министерство обороны Южной Кореи познакомило некоторых оборонного комитета парламента с планом деловой встречи с Японией.